3.8. Заключение. В заключение нашего путешествия по одному из самых популярных тайтлов из мира манги еще раз подчеркнем, что индустрия манги и аниме представляет собой один из самых значительных и влиятельных культурных феноменов как в Японии, так и на международной арене. Манга и аниме не только предлагают увлекательные сюжеты и богатый визуальный язык, но и оказывают значительное воздействие на различные аспекты мировой культуры, экономики и технологий. Эта индустрия прошла долгий путь от своих скромных истоков в послевоенной Японии до глобального феномена, завоевывающего сердца миллионов поклонников по всему миру. Глобализация сыграла ключевую роль в развитии современной индустрии манги и аниме. Международное партнерство, перевод и локализация контента позволили японским произведениям искусства проникнуть в самые отдаленные уголки мира, способствуя культурному обмену и взаимопониманию между различными народами. Манга и аниме не только влияют на моду, музыку, кино и гастрономию, но и создают уникальные кросс-культурные явления и тренды. Технологические инновации и цифровизация также оказывают значительное влияние на индустрию. Но не все шло гладко, пока популярность «Тетради смерти» в мире манги росла. К сожалению, этот тайтл неоднократно подвергался критике со стороны властей разных стран, пытавшихся ограничить или даже запретить распространение манги. Почти сразу после выхода первого тома «Тетради смерти» власти Швеции приняли решение временно запретить продажу этого тома в магазинах. Это решение было принято после того, как в городе Малмё один подросток, предположительно вдохновленный мангой, пытался задушить своего ровесника. В Саудовской Аравии «Тетрадь смерти» была запрещена в 2007 году из-за содержания, которое рассматривается как несовместимое с исламскими ценностями. В 2008 году индонезийское правительство запретило продажу и импорт всех изданий «Тетради смерти». Это решение было принято после протестов со стороны религиозных организаций, которые считали, что манга пропагандирует насилие и неэтичное поведение. Даже в Южной Корее в 2007 предприняли попытку запретить «Тетрадь смерти», так как правительство страны заявило, что манга может оказать негативное воздействие на молодежь и стать причиной криминальных действий. В Китае администрация школы в Шэньяне также решила запретить мангу «Тетрадь смерти». Причиной стал факт изготовления студентами подобных тетрадей смерти, в которые затем записывали имена знакомых, врагов и даже учителей. Запрет был введен с целью защиты физического и психического здоровья учеников от материала, который, по мнению администрации, мог искажать их разум и дух. Следом запрет был распространен и на другие города Китая, включая Пекин, Шанхай и Ланчжоу, хотя на китайском языке манга продолжала публиковаться в Гонконге и на Тайване. В России в конце апреля 2013-го активисты обратились к президенту с требованием запретить мангу и аниме «Тетрадь смерти» на территории страны из-за негативного воздействия на нравственное и психологическое состояние детей. Их обращение было вызвано самоубийством 15-летней девушки, у которой в комнате были обнаружены тома этой манги. Однако экспертное заключение, вынесенное в марте 2014 года, опровергло связь между самоубийством и мангой. В декабре 2020 года прокуратура вновь обратилась в суд с требованием запретить распространение аниме «Тетрадь смерти» на территории России. Но решение суда ограничилось блокировкой только двух веб-страниц с аниме из-за отсутствия возрастной маркировки. Помогло ли все это снизить популярность манги «Тетрадь смерти»? Разумеется, нет. Несмотря на различные сложности, с которыми сталкивается экспансия японской культуры, будущее манги и аниме выглядит светлым и многообещающим. Продолжение глобализации, технологические инновации, расширение экономического влияния и вовлечение фанатов создают прочную основу для дальнейшего роста. Современная индустрия манги и аниме представляет уникальный феномен, который продолжает завоевывать мир. Она сочетает в себе глубокие культурные корни, инновации и глобальное влияние, создавая мощный импульс для будущего развития. Манга и аниме остаются важными средствами культурного обмена и взаимопонимания, способствуя развитию и укреплению связей между народами и культурами.